y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. En du var som kommer från Norge. Du checkar checkin. Рады всех видеть, хотя никого не видно. Когда-нибудь мы все перейдем полностью в цифровое пространство, и понятие расстояния станет абсолютной абстракцией из какого-то далекого древнего физического мира, в котором люди жили когда-то. Как обустроить Украину? Сегодняшнее название чем-то похоже на статью Солженицына «Как нам обустроить Россию». Отсылка в названии к ней есть, хотя, честно говоря, эту статью я читал на первых курсах и теперь совершенно не помню, что в ней говорилось, надо перечитать. Помню только общее впечатление от любых текстов или слов Солженицына. Это такая невероятная концентрация правды и истины, после которой уже просто некого слушать и нечего говорить. Можно с маленькой частью этого работать всю жизнь, изучать, реализовывать, и этого будет достаточно. Но у меня как обустроить Украину без «нам»? Со словом «нам» это могло бы быть несколько более двусмысленно, потому что я не украинец. Почему ты решил вообще поговорить об этом? Просто захотелось поговорить об Украине как о мирном государстве, без относительно темы войны. Ну, я ничего не читал, ничего не искал. Это будет просто разговор, к которому я фактически никак особо не готовился. Хорошо, когда пишешь подкасты просто для себя, да? Да, ну и он же называется «А нас не спрашивали». Мы сами говорим то, что считаем нужным. У Украины издревле были, как и у России, две главные проблемы. В России были дураки и качество дорожного покрытия. И вот у Украины эти две проблемы, одна из них в 21 веке, теперь уже ясно, никуда не денется. Украина лежит на границе между Европой и Азией. И первая проблема, которая всегда будет с Украиной, это Россия. Вообще, я бы обобщила эту проблему до более глобальной исторической проблемы быть частью православного мира, что втягивает Украину в сферу российского влияния, российских интересов, и благодаря чему она разделяет с Россией ее вековечные проблемы. Кроме того, она много столетий являлась провинцией России, по сути, ее колонией, что в рамках концепции теории внутренней колонизации, согласно которой Россия расширяется, создавая новые провинции, к которым относится, как империя относится к колониям, здесь, в общем, одно и то же, быть колонией или быть провинцией. И здесь Украина исторически разделила судьбу любой российской провинции, будь то Костромской или Брянской области, центр империи, все кадры, все ресурсы, все таланты, все оттягивал на себя. В Украине же на протяжении ее российской колониальной истории украинский язык запрещался много раз в разной форме. Чаще всего запрещалась издательская деятельность, запрещалась культура на украинском языке. Да и без этих запретов в централизованной империи реализоваться можно было только в центре. И все съезжались и творили по-русски. Все съезжались творить в Санкт-Петербург или в Москву. У Леонида Кучмы, второго президента Украины, есть книга, называется «Украина, не Россия», вышедшая в 2003 году на русском языке. Он там приводит просто в качестве примера длинный-длинный ряд имен украинских деятелей, которые считаются русскими, которые всю жизнь прожили в Российской империи, и все их труды, начиная от Гоголя, ученые, первопроходцы, писатели, музыканты, художники, они все творили как русские авторы, будучи украинцами, родившись на территории Украины. Ну, в общем, то же, что и сейчас происходит со всеми провинциями Московии. Все съезжаются в Москву, только там можно по-настоящему самореализоваться, потому что хозяева империи держат в своих руках абсолютно все ресурсы империи. И чем ближе ты к хозяинам, тем ближе ты к их ресурсам, и тем больше шансов у тебя самореализоваться. Вот и все. Но украинцы в этом списке русскоязычных деятелей встречаются так же часто, как и ирландцы встречаются в списках англоязычных деятелей Британии и Соединенных Штатов. Куда ни плюнь, кого ни возьми, оказывается выходцем с ирландскими корнями. Или шотландскими. Но чаще ирландскими. Так что возникает ощущение, что все выдающиеся деятели англоязычного мира ирландцы по происхождению. То же самое, если разобраться и с украинцами в русскоязычном культурном историческом пространстве. В отличие от таких колоний, как Костромская или Брянская область. Но Украина, здесь еще есть одна проблема, это градиент. Вот это его граничное положение между Востоком и Западом, между Европой и Азией, которую теперь олицетворяет Россия, по крайней мере, с первой половины 20 века. Этот градиент, он и в менталитете украинцев, и он существует. Есть интересные публикации о том, как распределяются какие-нибудь, например, предпочтения в самых разных вещах или отношения к чему-то в России, потом при движении с востока на запад по Украине и дальше в Европе. И чаще всего мы видим вполне правильный градиент. Ну, например, там частота использования поисковика в интернете от Яндекса к Гуглу. Он постепенно смещается от России через восточные территории Украины к ее западным территориям. Или там отношение к ЛГБТ, например. Вот этот вот опыт пацанов на Ютубе, которые по Красной площади прошлись, взявшись за руки, и, в общем, не прошли далеко. Очень быстро их остановили и хотели избить. Точно так же делали в некоторых других городах, во Владивостоке. Один мой знакомый парень провел такой же эксперимент. Далеко, взявшись за руки, два парня не уйдут в российских городах нигде. Сначала на них будут орать матом, оскорблять, но очень быстро найдется тот, кто остановит их физически. То есть здесь Россия абсолютно, стопроцентно азиатско-фашистское государство. Полностью, беспросветно. А дальше через восточные регионы к западным регионам Украины все лучше и лучше и лучше ситуация. Есть такие эксперименты и в Украине? Да, есть такие эксперименты в Украине. Можно легко найти на Ютубе, в интернете, просто поиском. Здесь Украина, даже западная, она все-таки еще пока не становится Европой. Но чем западнее, тем в отношении ЛГБТ меньше агрессии и никакого насилия. Там просто люди начинают старшего возраста начинают подходить и проповедовать какие-то христианские вещи, ну, как-то оценивать их с точки зрения религии, еще что-то. Ну, в общем, что-то традиционалистское, но не агрессивное уже. Вообще, мне всегда было интересно, можно ли предсказать заранее, можно ли было предсказать заранее, что Украина пойдет другим путем, что она не присоединится к русскому тоталитаризму или не приобретет похожую ей структуру власти? Думаю, можно. Украине всегда была свойственна диверсификация власти. Присутствие влияния Европы, других культур, отсутствие крепостного права на большей части Украины. Все это привело к тому, что не все ощущают себя холопами. И не все готовы отдать власть одному диктатору. И во времена коммунистической оккупации процент украинцев среди политзаключенных был 70%. То есть они всегда исторически были антикоммунистами. То есть всегда был задел для демократии, для построения гражданского общества. Задел гораздо лучше, чем он был в России. Да. Однако без устроения государства, без того, что я называю в общем плане градостроительства, не в архитектурном плане, а в плане практического создания действующего свободного демократического государства и общества, это будет со всеми ее свободами всего лишь вторая Латинская Америка по уровню жизни. Страна, в которой люди обладают свободой и достоинством на личном уровне, но противостоять государственной организованной коррупции, злоупотреблениями власти они просто не смогут. И это приведет к тому, что страна не самореализуется как государство и будет всегда бедной. Саакашвили в этом отношении и назвал Украину неудавшимся государством. Ну, в общем-то, он поработал на нее, будучи мэром Одессы, видел ее изнутри и имеет на это какое-то моральное право. Я бы только на месте украинцев раньше его сделал президентом или поставил ответственным за все необходимые в Украине реформы. Это самый светломыслящий и правильно мыслящий человек из всей украинской довоенной политики, которых я знал. Вообще, если бы не война, я бы сказал так. Воспользуется Украина разумом, волей и деятельностью Саакашвили в полную силу. Все будет с Украиной хорошо. Не воспользуется, все будет, по крайней мере, неопределенно. И вот до войны она не воспользовалась в полной мере тем, что мог дать ей Саакашвили. Здесь даже речь не о самом Саакашвили, речь о том, чтобы распознать человека, который нужен сейчас Украине, который нужен по Украине, и дать ему власть в свое время. Выбрать его, например, на что-то большее, чем мэром Одессы. Ну вот, украинцы почему-то этого не сделали. В любом случае, Украине, как и любой другой стране, так или иначе, рано или поздно придется проходить свой путь. Учиться быть своим государством эффективным, учиться быть гражданами, учиться быть гражданским обществом. Когда справятся с войной? Война здесь, я надеюсь, тоже перерабатываясь в украинской исторической памяти, послужит на пользу Украине в мирное время. В том смысле, что она подстегнула евроинтеграцию, она подстегнула борьбу с коррупцией, она подстегнула украинское самосознание, украинское единство и осознание себя. А во всем мире она подстегнула интерес к Украине, и наконец-то мир начал отличать Украину от России. Раньше они действительно вообще не отличали, то есть буквально во всех сериалах они говорят русский и показывают украинский паспорт, или наоборот. Они искренне и честно, никто не видел никаких отличий между Россией и Украиной, даже когда они были раздельными государствами, никто этого и не знал. Ну, теперь знают. Только вот как теперь справиться с самой войной? К сожалению, страны свободного мира слишком правильны, порядочны и идейны, чтобы прибегать каким-то закулисным играм и каким-то ходам, которые не согласуются с их собственными идеалами и представлениями об отношении между государствами, о международной деятельности. Но если бы это было не так, я бы, например, на месте международного сообщества предложила $1 миллиард любому за убийство Путина. И если это будет какая-то команда, то каждому по $1 миллиард. Если это будет человек какой-нибудь мафиози из его окружения, который уже сейчас миллиардер, или близко к этому, придется предложить $10 миллиардов. Я бы на самом деле так разговаривала со всеми русскими чиновниками. Японцы хотят Курилы, надо не предлагать им вкладывать $1 триллиона в развитие этих самых Курил или Дальнего Востока. Зачем пацанам $1 миллиард, вложенные в развитие территории, холопской территории, с которой они кормятся? Надо каждому из тех, кто может повлиять на принятие решения отдачи островов, лично на его счет предложить по $1 миллиард. Тогда вопрос сразу пошел бы. Конечно, многие из тех, кто могут влиять на это решение, и сами эти миллиарды в России награбили. И не то чтобы в них нуждаются, потому что продолжают их грабить точно так же, как и раньше. Это осложняет подобный процесс. Но в любом случае он как бы более эффективен, чем все эти методы честной, открытой политики, которыми пользуются страны свободного мира. Но как сейчас справиться с войной или диктатурой, я не знаю. Это полностью закрытое милитаризованное государство, диктатор которого полностью ебанулся и уже не живет в реальности. Только продолжать воевать и надеяться, что они не истребят весь украинский народ и не начнут ядерную войну. Ну вот, кстати говоря, о президентах. Как ты думаешь, удача ли Украины то, что на посту президента оказался Зеленский? Он же не то чтобы сильно проявлял себя в мирное время, но прекрасно проявил себя в режиме войны. Думаю, это только отчасти удачи. Выборы и поиски нужного человека, конечно, это всегда отчасти удачи. Но когда есть свободные выборы, и когда президентом может стать обычный гражданский человек, кем бы он ни был, и выбор не ограничивается только урками, преступниками и человеческими отбросами, как в России и других тоталитарных странах, то статистически эта удача становится гораздо более вероятна, что и произошло в случае с Зеленским. Значит, первая украинская проблема – это Россия. И что с ней делать, пока непонятно. А вторая? Ну, всем ясно, что коррупция. Это византийско-российское православное наследие. Честно говоря, я не совсем представляю, как справиться и с этой проблемой тоже. Эта проблема, как говорил Преображенский, не в туалетах, а в головах. И кто-то из моих друзей говорит мне, что есть какой-то мировой опыт по борьбе с коррупцией. Да, может быть и так. Но я вижу на опыт борьбы с коррупцией, например, в России. И я понимаю, что любое действие все равно осуществляют эти же самые люди. И что человеческий фактор может испортить все. Я не уверен, что есть какие-то чисто технические методы, которые справятся с человеческим обществом, невзирая на человеческий фактор. Может быть, есть, я просто не знаю. Сейчас мир живет в эпоху социальной инженерии. Сейчас поколениями в свободном мире люди работали над схемами, алгоритмами организации, контроля разных сфер человеческого общества. Может быть, они действительно что-то придумали. Мне просто эти методы неизвестны. Я знаю, что возьми абсолютно любой из этих методов, из тех, что мне известны, попробуй внедрить его в России, и это будет очередной фейк. Очередное изменение вывески. Очередное изменение структуры, в котором те же самые люди будут делать те же самые вещи, которые они делали в старой структуре со старым названием. Если любые контролирующие органы тоже будут брать деньги, и причем будут это делать все, и будут брать деньги те, кто набирает эти контролирующие органы. Не знаю, может быть, можно создать какую-то совершенно ротационно децентрализованную систему, которая включает слишком много элементов, чтобы всем платить. И среди них будет хотя бы часть, хотя бы каждый пятый, который будет не подкупен. Это уже начнет скреплять систему. Может быть, Украине придется такую систему создавать самой. Хотя и в Соединенных Штатах, и в самом центре западного мира такие системы существуют. Например, есть ротации среди полицейских, которые работают на разных участках, как раз чтобы они не привыкали друг к другу и не создавали междоусобных коррупционных схем, чтобы напарники сменялись все время. В конце концов, самую идеальную систему можно похерить человеческим фактором, как итальянскую забастовку. Когда работники буквально начинают выполнять все требования с такой пунктуальной четкостью, что нормальная работа становится невозможной. То есть человеческий фактор может испортить абсолютно любую систему. Поэтому я на месте украинцев давно уже признал бы главным врагом внутри страны воров и коррупционеров. Причем таким врагом, ради которого ввел бы смертную казнь, таким врагом, чтобы эти люди становились изгоями украинского общества, чтобы с их женами переставали здороваться на улице, чтобы их дети не могли учиться в их школах. Если одноклассники узнают, что их родители госслужащие, а они привозят их в школу на крутых машинах и живут в крутых особняках, чтобы воры и коррупционеры становились реально для всех врагом номер один, предметом всеобщей ненависти, наказания и отмщения, чтобы они все осознали, что именно эти люди внутри их страны, внутри их народа отнимают у них их будущее и отнимают будущее их страны. И объясняли это всем своим детям с малолетства. Но вообще... То есть здесь тоже нет никакого универсального рецепта справиться с этой второй проблемой? Как раз универсальный рецепт, наверное, есть. Он касается не коррупции в частности, а в принципе экономического развития. Может быть, он касается и коррупции тоже. Но этот рецепт относится не только к Украине. Это мое общее наблюдение относительно развития любой страны. Валяй. Этот рецепт – это максимальная открытость и максимальная интеграция в мировое сообщество. Я вижу, что чем максимально открытий границы страны, особенно в экономическом плане, чем максимально открытие ее экономика, тем более процветающим является государство. И причем не только государство, это даже относится к разным областям одного государства. Если, например, посмотреть, в каких немецких землях легче всего вести бизнес, то это окажутся наиболее развитые регионы Германии. Так а может быть это не причина, а результат в более развитых регионах Германии, в тех же, может быть, лучшая система регулирования бизнеса, и поэтому его легче всего открывать. То есть лучше работает система в целом, а не потому, что там, где больше разрешено, там, где больше свободы, там и выше уровень экономического развития и уровень благосостояния. Так бы все всех отпустили и все разрешили, и весь мир бы процветал. Может быть, может. Я не знаю. Здесь много, конечно, каких-то подводных камней. Но это факт, который я вижу в мире. Страна решает сделать из себя свободную экономическую зону. Страна открывает границы. Страна отменяет все протекционистские законы. Страна максимально открывается культурно, социально, политически, экономически внешнему миру, свободному миру. И мы видим очередное экономическое чудо. Плюс диверсификация экономики с акцентом на интеллектуальную и технологическую составляющую. В общем, сельское хозяйство в Украине и так развито. Его уже развивать не нужно. IT, заводы микросхем, как на Тайване. Да, многие из этих производств экологически вредные. Да, наверное, страшно разрешать покупку земли кем угодно практически. Всегда возникает вопрос, если понизить налоги до минимально возможного уровня, а я на месте украинцев понизил бы их, например, для каких-нибудь секторов, типа IT-сектора и других высокоинтеллектуальных, высокотехнологических профессий и сфер, я бы понизил, раза в три относительно соседних стран и относительно среднего мирового уровня. Пусть это будет практически безналоговая, открытая, свободная зона. Пусть все съезжаются, в ней регистрируются и работают в Украине. И мало того, даже этот троекратно сниженный налог, я бы треть из него тратил на создание и улучшение сферы, привлекающей еще больше представителей этого бизнеса. На техногородки, на кремниевые долины, на сверхбыстрый интернет и постиндустриальные оазисы, где будут сидеть эти кодеры, на постройку еще большего количества заводов, создающих микросхемы. Да, многие из них плохи для экологии. Я не знаю, как это будет работать, если так снизить налоги. Останутся ли деньги на государственные функции или приток зарубежных инвестиций, капитала и интеллекта будет таким, что количество собираемых средств будет только увеличиваться. Или наоборот придется отказаться от многих форм социальной поддержки населения. Я не знаю. Здесь, конечно, много подводных камней. Поэтому, наверное, все так не делают. Но это тот путь, который я вижу. Те, кто делают, становятся Гонконгом, становятся Сингапуром. По крайней мере, совершенно точно страна покроется зеркальными небоскребами. Здесь еще есть такой подводный камень, как повышение уровня цен. Причем очень критическое. Когда я смотрела в новостях, как в Америке жители маленьких городков протестуют против открытия у них под боком в их городках филиалов высокотехнологических компаний вроде Амазона и Гугла, мне раньше было смешно. Ну, то есть люди с таким ретроградным сознанием, понятно, что за этими IT-компаниями будущее, и они будут развивать экономику их города. Но теперь я понимаю их озабоченность. Цены везде, где появляются айтишники, взлетают настолько сильно, они настолько все богаче людей других профессий, что они поднимают цены в той области, в которой начинают жить, на уровень, когда другие люди уже не способны его вынести. Они там просто жить не смогут, как они многие сейчас не могут уже давно жить в Кремниевой долине. Обычные люди оттуда просто уезжают. А цены где-нибудь в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке, они просто кажутся абсолютно неправдоподобными. Кажется, что это все неправда, таких цен не может существовать. Там могут жить вообще только миллионеры. Да, там начинает крутиться очень много денег, но я теперь понимаю таких жителей маленьких городков. Они просто, многие не смогут продолжать жить в своем родном городе. Им придется уехать, они не выживут там просто. Значит, надо снова поднимать налоги, чтобы львиную часть денег отбирать. у этих айтишников и отдавать другим слоям населения. Но тогда эта область станет непривлекательной для самих айтишников. В общем, в любом случае, возможно, придется так не делать и придется мириться со всеми последствиями. Скорее всего, этот процесс развития будет во многом болезненный и противоречивый. Но главное, опять же, что я вижу, страна и экономика, которая стала максимально открытой для внешних денег, для внешнего бизнеса, с максимальной легкостью ведения бизнеса и с минимальными налогами, всегда становится экономическим чудом. К тому же, чем развитее экономика, тем больше она ориентируется на внешние рынки. И при развитии экономики желательно сразу начинать ориентироваться на внешние рынки, потому что они просто бесконечно больше, чем внутренний рынок внутри страны. Они настолько больше, что внутренним рынком можно просто пренебречь. И к тому же, чтобы выходить на внешние рынки, нужно соответствовать определенным стандартам, достаточно высоким. И это должно подстегивать внутренний бизнес. И здесь же появляется как бы глобальная конкурентная среда, которая также способствует эволюции, развитию бизнеса, технологий, производства. И страна, с другой стороны, обретает свое место в общей системе разделения труда, как часть глобального мира. Хотя здесь, как я уже говорил, хорошо бы диверсифицировать производство и спонсировать те отрасли, которые еще слабо представлены. Потому что, несмотря на все вот эти роли или места, специализированные на мировом рынке, которые занимают отдельные страны в мировом рынке, узкая специализация, она рано или поздно все равно приведет к краху, когда изменится рынок. Когда появится вдруг какой-нибудь другой более сильный игрок, или сместятся акценты на мировом рынке, и услуги или продукция этой страны в этой области уже будут не нужны. Поэтому пусть что-то доминирует, но помимо этой доминирующей сферы, нужно развивать и остальные. И чем более они будут интеллектуально емки и технологичны, тем сейчас это лучше. Ну и, конечно, для интеграции в мировое сообщество нужен английский язык украинцам. Я бы вообще сделал английский вторым государственным языком. Пусть все его учат. А как насчет русского языка? Ну, русский язык сам выбрал свою судьбу в Украине. И, кстати, у меня есть проект. Хорошо бы, чтобы какой-нибудь мультимиллиардер его проспонсировал. Вот все эти украинские деятели, которые творили во все эпохи и периоды на русском языке, хорошо бы их перевести в полном объеме на украинский язык. Хорошо бы, чтобы вообще вся та литература, которая выходила и в 20 веке, например, на русском языке, чтобы аналог ей появился и на украинском языке. Во всех науках, искусствах. Украина первые свои десятилетия существует только как свободное государство. И она должна наверстать тот культурный путь, который был упущен ею под оккупацией Московии. Все то, что сейчас можно прочитать на русском языке, украинцы должны иметь возможность прочитать на украинском языке. А что, если, например, выделить миллиард долларов, вложить достаточно высокодоходные активы, акции, биткоины и получать где-то 10% годовых, 5-10% будет 50-100 миллионов долларов. На эти деньги можно просто задействовать всех украиноговорящих лингвистов и перевести за пару поколений все мировое наследие, которое, по крайней мере, было переведено или написано на русском языке деятелями с украинскими корнями. Хотя здесь есть в развитии своего языка некоторые и минус, который затрудняет ту же самую интеграцию. Вот плюс, например, совсем маленьких стран, вроде прибалтийских стран, в том, что практически ничего не написано на их родном прибалтийском языке. И поэтому они все знают английский язык. Они даже фильмы смотрят без дубляжа, смотрят на английском языке только со своими субтитрами. Даже дети смотрят фильмы на английском языке с субтитрами. И, конечно, в этом случае уровень интеграции в мировую культуру и мировое сообщество гораздо выше. Большие страны, у которых есть ресурсы это все переводить на свой язык, они в результате оказываются внутри своего языка и своей культуры несколько более обособлены. Вот Украине хорошо бы и то, и другое. И интегрироваться в мировую культуру, сука, с английским языком, и развивать свой собственный язык. И переводить на свой собственный язык. Думаю, будет, как всегда в реальности, срединный путь. Знаешь, если еще раз вернуться к вопросу антикоррупционных реформ, которые сейчас не сходят с повестки украинских новостей, и к вопросу той интеграции, о которой ты говоришь, мне сейчас вспомнился опыт России 19 века, когда в России на госслужбе было очень много иностранцев, особенно немецких служащих. И вот перестать России быть казарменной, тоталитарной империей, самой тоталитарной в Европе, эти немецкие и другие европейские госслужащие как-то не помогли. И няньки, и гувернантки французские не помогли русским дворянам стать европейскими гражданами и обрести европейское чувство собственного достоинства. Но, извините, и итальянцы живут всю жизнь рядом с немцами, а те живут рядом с французами, и они не сливаются вместе, не становятся чем-то общим целым. А здесь культурный зазор еще больше. Ну вот, в России 19 века этих немецких госслужащих русские люди ненавидели больше всего. Еще больше, чем своих же собственных русских коррупционеров. Потому что немецкие госслужащие очень честно и скрупулезно исполняли российские тоталитарные законы, которые часто ставят человека в безвыходное положение. И если в случае русского госслужащего строгость нелепого закона смягчается необязательностью его исполнения или тем, что этого госслужащего можно купить и как-то смягчить исполнение этого закона, обойти, то в случае немецкого госслужащего часто это было невозможно. И это было совсем катастрофой для русского человека. Поэтому здесь важно, в какой системе работает человек, куда он встроен. Если система эффективна, конструктивна и хорошо работает, то мы видим, туда встраиваются и волны иммигрантов, туда встраиваются и те же самые русские на Западе. Туда после Второй мировой войны строились те немцы, которые были нацистами и за рекордный короткий срок построили абсолютно демократическую Западную Германию, самую демократическую, открытую и толерантную в мире страну. А если система изначально порочна, то она и создастся из какой-то безликой КГБшной серости вроде Путина, кровавого фашистского диктатора, которого просто сведет с ума 25 лет абсолютной власти. Ну и человеческий фактор в случае Украины он все-таки тоже никогда до конца не определен. Особенно у такого государства границы, как Украина, которая представляет из себя сплетение, совокупность разных культур, разных ментальностей Востока, Запада. Это тот самый случай, когда нация должна выбрать, как выбирает отдельно взятый человек. Когда она находится в зоне неустойчивого равновесия, трудно представить себе, как такой выбор может происходить у всей нации в целом. Там уже работают какие-то свои, казалось бы, детерминистические законы. Это отдельный человек может подумать и принять ту или другую сторону, то или другое решение. То есть воровать, не воровать. Дать или взять взятку, или не дать, или не взять. А вроде как государство – это уже статистика, там уже этих индивидуальных понятий нет. Ну вот вроде как есть, по крайней мере, другими словами объяснить это невозможно. Тут вся нация должна делать такой выбор, каждый из ее жителей, каждый из ее граждан. А не станет ли Украина в конце концов тоталитарной из-за войны? Сейчас идут разговоры о том, возможно ли в условиях войны, например, выбор. И борьба с той же самой коррупцией, наверное, будет идти легче, если будет больше концентрация власти у человека с политической волей, который эту борьбу возглавляет. Вряд ли. Система земель, система распределения местной власти в Украине уже сложена. Она сложилась быстро, естественно, почти автоматически. И никто эти права не отдаст центральной власти. Такой централизации в Украине никогда не было исторически. И вот когда сейчас это интересное непонимание вызывает у русских оккупантов, которые начинают похищать, пытать, глав каких-нибудь украинских сел, земель, считая, что они выполняют, защищая свою землю, приказы какого-то тайного высшего начальства, тайной системы сопротивления, организованной на оккупированных русскими территориях, потому что русские понимают только приказ хозяина свыше. В подобном случае. А украинцы просто каждая земля, каждый хутор, каждый поселок, каждое село, каждый городок, они сами автономно поддерживают свое существование, они сами борются за свою независимость, за свою свободу, они сами обладают собственным украинским самосознанием. И вот эта диверсифицированность, которая присуща украинскому народу и которая составляет основу всякого настоящего государства, она совершенно не понимается русскими оккупантами, которые продолжают там искать ячейки империй, которые отдают им по каким-то тайным каналам свои приказы. Существует еще с давних времен, по крайней мере в русской исторической мысли, и, по-моему, не только в русской, какой-то миф об эффективности тоталитаризма в войнах, как будто бы тоталитарные государства в случае каких-нибудь вражеских вторжений или глобальных войн оказываются более эффективны, чем нетоталитарные, демократические или преддемократические в прошлых веках. Но и причем этот миф, он прослеживается, например, у всех русских историков. У Ключевского, у Карамзина, у Соловьева. Это один из столпов русского имперского мифа. Как бы Россия осталась тоталитарной, холопско-рабской, крепостной, коммунистической, и это позволило ей победить какие-то нашествия. Ну, во-первых, не то чтобы и позволило. Поражения и победы сочетались у России так же, как и у других государств. Но и вообще я совершенно не вижу, на чем этот миф основан. Я вижу, например, что наоборот, более осознанные воины, имевшие больше гражданственности, свободные люди, более эффективны в войнах, чем рабы. И, честно говоря, я не знаю в истории ни одного самого демократического государства, чтобы у центрального правительства не было власти нужным образом мобилизовать и людей, и ресурсы в случае войны, в случае опасности. У самых демократических обществ, государств, народов, в общем-то, такая возможность всегда была. Никаких проблем у них с мобилизацией нации на то, чтобы дать отпор врагу, не было. А если и были где-то какие-то проблемы, то это не потому, что эти общества были демократические или более свободные. Конечно, полностью тоталитарные орды часто тоже побеждали, но не потому, что они были тоталитарными. Они могли засыпать врага миллионами трупов, это да. И здесь, чтобы победить коммунацию или победить татаро-монгольское иго, некоторым народам нужно было быть просто в 10 раз более мощными и эффективными, чем они. Здесь вопрос тактического и стратегического преимущества. Тоталитарная империя может начать войну, которую свободное общество не начало бы. Свободным обществам не нужны войны, и в истории становятся нужны все меньше и меньше, потому что обычные люди, которые имеют голос, граждане этого государства, им не нужна война. И общество, представляющее себя тоталитарные орды, гораздо более многочисленные бывают. Но стратегически более развитые, технологически, экономически общества со свободными гражданами, свободно реализующимися и осознающими, кто они в своей стране и за что они борются, в долгосрочной перспективе исторически все равно оказываются сильнее. И да, страна, которая защищается в войне, она тоже неизбежно становится более централизованной по законам военного времени. Пример США после Второй мировой войны, когда эта централизация постепенно потом откатывалась в 60-е годы, сталкивалась с массовыми протестами, поколением хиппи, шестидесятников, борьбой за свои права, отказом ведущих институтов работать с военно-промышленным комплексом страны, как это было в Беркли, когда основная часть университета, преподаватели и студенты отказались выполнять исследовательские заказы военно-промышленного комплекса США. После интеграции власти в 40-х, во время Второй мировой и угрозы распространения коммунизма в 50-х, массовые антивоенные протесты во время Вьетнамской войны, маятник качнулся в другую сторону. Так что, я думаю, если Украина станет более централизованной, ее ждет такая же судьба. Украинцы по своему менталитету по своей природе не будут империей. А как ты думаешь, Украина будущего, если говорить о централизации, это все-таки унитарное или федеративное государство? Если она хочет быть настоящим европейским государством, то федеративное. Унитарных, по-настоящему унитарных государств в Европе не так-то и много, может быть, разве что Польша, но у нее такая история, что ее вообще большую часть жизни в свободном состоянии не существовало, большую часть истории в свободном виде не существовало. У нее такой многовековой маятник дезинтеграции, расчленения и оккупации, что маятника интеграции, восстановления единого польского духа, единого польского народа, хватит еще, наверное, на столетие. Поэтому Польша живет в унитарном виде и не парится. А вот все остальные европейские государства, они не только формально федеративны. Они по своему менталитету и по своей сути, как разные мелкие государства, объединенные под одной государственностью. Будь то Северная или Южная Голландия, будь то Северная или Южная Италия. На днях посмотрел один из фильмов «Пазолини». И там герои говорят, мы неапольцы, а не какие-то там итальянцы. То есть все живут своей малой родиной, которая очень отличается от какого-то общего образа этой страны, этого народа. Это для нас они все итальянцы. А внутри себя они как американцы, когда спрашиваешь американца, откуда ты, у него первый рефлекс, он не говорит из Америки, он называет свой штат. А потом, опомнившись и вспомнив, что он говорит с иностранцем, говорит Соединенные Штаты. Поэтому, в общем-то, и оккупированные сейчас русским фашизмом восточные украинские территории, они отличаются, например, от западных территорий. Проблема Украины, ну, это может быть сейчас проблема, а в будущем это будет ее богатством, в том, что она, как и всякая европейская страна, очень разная. На востоке одна, на западе другая, в центре третья. Здесь она как раз напоминает типичное европейское государство. Если бы ты был украинцем, ты бы согласился отдать России восточные территории, которые она сейчас оккупирует? Например, для того, чтобы закончить войну поскорее. Это очень трудно сказать. Если говорить о теперешней украинской ситуации, о состоянии войны, то, конечно, все украинцы хотят освободить все свои территории, и не оставлять врагу ни сантиметра своей земли. И это можно понять. И это имеет свой смысл. И если украинцы так решают, я к их решению присоединяюсь. Но в принципе, если, например, представить, что эти оккупированные восточные территории будут потеряны, честно говоря, я не вижу большой трагедии для Украины в этом тоже. Во-первых, Украина всю свою историю независимости их, в общем-то, постепенно теряла. Они с 2014 года обрабатывались русской фашистской пропагандой, радио, телеканалы, украинский язык. Всю дорогу был непонятно на каком основании на этих территориях. Все говорили как минимум наполовину по-русски. И это понятно было бы для здорового, свободного мира. Для тех же Соединенных Штатов, у которых нет официального государственного языка. Но совсем другое дело, когда это язык империи, которая оккупировала Украину на протяжении всего 20 века, когда была коммунистической диктатурой, и сейчас сменилась безумием своей фашистской пропаганды, своей зеркаленной реальности, которая ведется на русском языке. И украинцы своей пропагандой на восточных территориях, как я понимаю, не сильно заморачивались. Оно, опять же, для здорового состояния кажется и нормально. Зачем нужна пропаганда? Главное, чтобы был доступ людям к правдивой, нормальной информации. И правда сама победит пропаганду и восторжествует. Но не совсем, нет. По крайней мере, у народа, где это происходит, должно быть изначально сформировавшееся здоровое восприятие объективной реальности. Я не уверен, что у русскоязычного населения восточных областей Украины оно было таким, как у сегодняшних немцев или швейцарцев или итальянцев. Фашистской пропаганде, целенаправленно разрушающей адекватное восприятие реальности, все-таки нужно противопоставлять свою собственную пропаганду. Пусть эта пропаганда будет включать в себя объективные какие-то факты, объективные какие-то новости. Пропаганда заключается в том, что большинство людей могут получать и усваивать информацию только в форме шаблонов, в форме каких-то лозунгов, в форме вот этого масс-медиа, которое неизбежно упрощает реальность. Мы же не можем сказать всему населению восточных территорий: проводите свои исторические исследования, читайте адекватных ведущих мировых историков, социологов, ройтесь в первоисточниках, анализируйте экономическое развитие разных стран с разными государственными устройствами. Люди не будут это делать, у них нет ни интеллектуальных, ни временных возможностей. Поэтому это все равно нужно упрощать, это нужно делать за них. Нужно давать им какую-то готовую парадигму, которая опиралась бы в случае Украины, в случае сопротивления российской фашистской пропаганде, опиралась бы на фундаментальные принципы гражданского общества, ответственности граждан, свободы, плюрализма мнений, приверженности закону и их, как граждан, контроля над формированием этих законов и их исполнением, свободы тех же СМИ, свободы тех же мнений, диалога, консенсуса, компромисса, незыблемого разделения ветвей власти, открытости свободному миру, идеи государства просто как нанятых ими клерков, которые обслуживают их гражданские человеческие интересы и прочее, и прочее, и прочее. И вот такое впечатление, что восточные территории Украины как бы все эти десятилетия не сильно получали всю эту информацию, а питались все более разрушающей их сознание фашистской российской пропагандой. Даже в Соединенных Штатах слова о свободе, независимости, гражданских правах – это то, что всегда на слуху. Казалось бы, зачем это повторять? Это уже столетия, как давно понятно. Они живут в этом, и каждый ребенок с младенчества это вроде бы как должен знать и понимать уже. Нет, оно все должно утверждаться и повторяться снова и снова, каждодневно и ежедневно. В этом смысле это тоже как бы пропаганда, но в хорошем смысле этого слова. И поэтому сейчас, ну вот, например, украинцы освободят восточные территории. Правда, наверное, после войны они будут уже другие. Все-таки война сплачивает украинское общество. И люди с полностью фашизированным сознанием, они, наверное, просто переедут в Россию. А на многих украинских территориях уже и так почти никого не осталось, и они будут заселяться украинцами снова. Украинцами, может быть, и из других территорий. Но если взять восточные территории Украины такими, какие они были, то, вот, честно говоря, я не очень представляю территорию Донецка или Донбасса в ЕС, например. Может быть, я ошибаюсь, и в интеграции основной Украины здесь много проблем будет. А восточные территории, не будет ли это как наполовину попытка включить в состав ЕС какую-нибудь Брянскую область? То есть в Евросоюзе и сейчас есть очень странные особи. В общем-то, из гораздо более древней европейской истории. Тот же Неаполь сейчас превращен мигрантами и самыми бедными итальянцами практически в Латинскую Америку, в страну третьего мира какого-то. Какая-нибудь Венгрия, которая абсолютно профашистски, пророссийски настроена, тоже каким-то образом в ЕС. А Турция, азиатская диктатура, в НАТО. Не то чтобы Европа сейчас была очень узка, но от запада восточные территории Украины достаточно далеки. Они все-таки лежат где-то между Россией и свободным миром. И главное, что... Так что я даже не уверен, не будет ли Украине легче без этих восточных территорий стать западным государством, страной свободного мира. И самое главное здесь, что опять же будет сказано не ко времени, но это такой факт. Я считаю, что размер страны вообще сейчас не важен. То есть абсолютно. У нас есть Исландия с 250 тысячами населения, которую знает и любит весь мир, и где каждый третий человек – креативщик, человек творческого труда. И у нас есть Люксембург, который такое сердце Европы, даже не сердце, а какой-нибудь там передний вентральный клапан внутри сердца, которое чем меньше, тем больше кажется невероятной сказкой. С самым большим доходом на душу населения в мире, которая уже является ведущей космической державой Европейского Союза, не имея даже космодромов на своей территории. Численность населения или территорию совершенно сейчас не важна. Пусть останется 1 миллион человек или 5 миллионов человек, но эти 5 миллионов человек будут такие, что миллиарды человек стран третьего мира не будут с ними идти ни в какое сравнение. Это как несколько тысяч квадратных метров дворцового комплекса Лувра и миллионы квадратных метров бессмысленных, ужасных штампованных многоэтажек. Площадь не имеет значения. Имеет значение качество. Ну вот с этим качеством у украинцев тоже проблемы. Как у народа, который всю жизнь существовал на границе между Западом и Азией. Да, над этим качеством человеческого материала, так сказать, украинцам тоже нужно будет работать. Вот, я здесь вспомнил, кроме открытости страны политически и экономически, другой важный показатель, который всегда 100% коррелирует с уровнем развития государства и общества и с тем, насколько важную ступеньку в семье народов занимает этот народ. Жги. Это образование. Реально, если посмотрим на уровень развития страны, будь то скандинавские страны, будь то Япония, это достоверно всегда коррелирует, например, с процентом ВВП, который тратится на образование в стране. Чем страна круче, чем страна выше, по настоящим объективным показателям, не по количеству ядерных боеголовок и не по территории, тем оказывается выше процент ВВП, который она тратит на образование. Пожалуй, вкладывание в образование плюс максимальная открытость свободному миру во всех формах и смыслах, которые только можно придумать, это такая связка 100% корреляции с уровнем развития. 80% как минимум. Хотя вот у меня возникают вопросы как к уровню образования. Во времена коммунистической империи в России все гордились и хвастались своим уровнем образования, называли его лучшим в мире, и во многом оно было действительно, наверное, лучшим в мире. Но это не помогло. Это не помогло, да. Опять же, получился, я вижу по некоторым своим знакомым, родным и близким людям, что самое лучшее образование через какое-то время вдруг эволюционирует в инвертированное безумие фашизма, эволюционирует полностью в мифологическое мировоззрение и в естественно-научном миропредставлении, и в социальном, эволюционирует в какую-то глобальную теорию заговора во всех ее формах и проявлениях. В случае с коммунистической Россией, мне кажется, здесь чем лучше было у них образование, тем больше вреда это людям принесло. Чем лучше, тем оказалось хуже, потому что они как бы заставляют людей думать своей головой, они как бы учат их логике, они как бы нагружают их бесконечными фактами, учат их честно мыслить. Дети с первого класса на уроках чистописания пишут «рабы не мы, мы не рабы», но при этом эта мысль должна оставаться внутри четко отработанной десятилетиями коммунистической пропаганды. Понятие свободы, понятие достоинства, понятие творчества, понятие логики, оно все должно быть таким, каким прикажет партия. Оно все должно соответствовать безумию той же самой инвертированной реальности, как теперешняя фашистская российская инвертированная реальность. Все эти понятия и вся эта логика, они должны браться не в чистом свободном виде, а в виде конструкций, предложенных коммунистической пропагандой. И тут нам скажут, а в свободном мире-то тоже есть свои конструкции для всех этих понятий. Они не могут быть абсолютно. Значит, в свободном мире тоже есть своя пропаганда. И вот тут начинается реальная дезинтеграция личности, живущей в такой отзеркаленно-параллельной реальности. Как бы прекрасными, умными, талантливыми людьми, космонавтами, инженерами, художниками, писателями, актерами, режиссерами, которые творят так, как должны творить только свободные люди, но они делают то же самое, учатся делать путем естественного отбора на протяжении многих поколений, учатся делать внутри клетки коммунистической пропагандистской реальности. И чем выше они поднимаются в своей несуществующей свободе, несуществующей логике, несуществующем творчестве, несуществующем достоинстве. Это как мир игв у Даниила Андреева, высокоразвитая демоническая цивилизация изнанки Земли, один из дьявольских миров, который во многом похож на наш мир, но построен дьяволом как его инверсия, как его отзеркаливание. Здесь чем лучше образование и чем лучше внушение человеку такой имитации свободы, имитации гражданственности, такой, что он даже не чувствует, что это имитация, пока кому-нибудь не придет в голову выйти за поставленные пропагандой рамки. И тогда начинается другая реальность. Тогда он попадает в концлагерь, на нем, как на подопытном, испытывают новые лекарства, новое бактериологическое оружие. Он идет по тюрьмам, по этапам. И это, наверное, при коммунизме был единственный способ увидеть за инвертированной дьявольской вуалью псевдореальности реальность настоящую. Это же на самом деле совсем несложно было сделать. Здесь не нужно подниматься до мистических высот. Ну, просто придумать, сказать, что, ну, если мы живем в свободном обществе, и все, что здесь происходит, это свободный выбор граждан, вот у меня, как у граждана, есть идея создать новую партию, альтернативную коммунистической. Ну, просто идея. Я же могу, как... пусть я буду один в этой партии, но я же могу быть как свободный гражданин. Мы же свободные, вы же говорите. Ну, то есть, еще какую-нибудь элементарную вещь сделать, и все, и попадаешь в концлагерь, и все тебе открывается. То есть, это же несложно. Но большинство людей этого не делали. И вот эта вот инверсия, прорастая и развиваясь в головах сотен миллионов людей, приводит к этой абстрактности восприятия реальности, когда люди готовы менять картину реальности каждый раз, как хозяин им прикажет. Потому что они всегда воспринимали ее готовой. Они ее не создавали на самом деле. И они всегда всю свою историю должны были быть готовы, что пропагандистская парадигма, которую спускают на них их хозяева сверху, может в той или иной степени внезапно измениться. И она точно так же должна переключиться в их сознаниях, если они не хотят попасть в концлагерь. Вот поэтому по поводу образования я в последнее время задумываюсь о том, что классическое образование, такое, какое было при коммунизме в России, оно не помогает на самом деле. Ничему не помогает. Оно не учит людей самостоятельно мыслить, оно не учит людей быть свободными, оно не учит людей быть достойными, оно не учит адекватному, хотя бы наукоподобному мировоззрению, которое бы позволило людям отличать объективную реальность от фейковой и вымышленной. И как нужно изменить образование для того, чтобы оно работало? Это, конечно, тема отдельного разговора. Да, это, наверное, тема отдельного разговора. Но ты додумался до какой-нибудь центральной идеи в этом вопросе? Да, во-первых, факты не имеют значения. Фактами, любыми абсолютно фактами любого количества можно и не пытаться грузить. То есть, может быть, и нужно грузить, но это для развития мышления не имеет никакого значения вообще. Просто в нужный момент они могут замениться другими фактами. Мифологическими, пропагандистскими, и все. Поэтому я думаю, здесь нужен какой-то подход, чтобы ученики сами добывали и сами учились интерпретировать эти факты. Например, не только факты из химии, физики, биологии, которые на протяжении 10 лет ученики проходят в школе, но и найти, откопать множество соответствующих примеров из истории науки, как эти факты добывались, какие были альтернативные теории устройства мира, какие были ошибочные теории о работе и устройстве всего того, что они изучают, и как эти ошибочные теории были опровергнуты, и как из множества альтернативных теорий находились именно те, которые сейчас вошли в их учебник, и какие на пути обретения этих знаний были ловушки, и какие были трудности. Или если мы решаем какую-нибудь математическую задачу, доказываем какую-нибудь теорему, кроме правильного его решения, рассмотреть, какие еще могут теоретически возникнуть неправильные решения, и как можно доказать, что они неправильные. Ученики в такой школе должны сами участвовать в добыче этих знаний и на практике применять методологию познания в любой сфере, которая им преподается, причем не только на самых отвлеченных предметах. История, опять же, отбросить как риторический мусор сентенцию, что у истории нет сослагательного наклонения, и пытаться разобрать альтернативные варианты каждого исторического события доказывая, почему оно случилось именно так, как случилось, и могло ли оно случиться по-другому, и почему этот деятель родился именно в это время, какие социальные и исторические предпосылки привели к тому, что он появился именно в этот исторический период, и почему он не мог бы появиться в другой, и так далее, и тому подобное. Другим плюсом послевоенной Украины сами украинцы называют сейчас отстраивание разрушенной Украины, которая во многом по-прежнему состояла из этого коммунистического железобетонного ужаса, которым коммунисты застроили всю свою страну и все свои колонии. Теперь, когда это во многом разрушено, есть шанс на обновление, есть шанс возвести, выстроить новую современную Украину. Причем под угрозой постоянных террористических атак на какие-то глобальные крупные центры страна все больше будет склоняться к системе децентрализации, к сетевой структуре каких-то мелких объектов. Например, к небольшим электростанциям, которые идеально соответствуют парадигме чистой энергетики, с отдельными полями солнечных батарей или ветряков, обслуживающих небольшую округу вокруг себя, с цифровизацией, где все важнейшие государственные действия будут происходить в виртуальном пространстве. И там же распределенно будет храниться вся информация. Развитие IT-сектора, в котором работать можно во многом тоже дистанционно, и для которого часто нужен человеку только его ноутбук. Главное, чтобы это вновь отстроенное было действительно лучше старого. Что, хотя сейчас возникают альянсы по восстановлению Украины, и разные страны и города свободного мира берут шефство над разными регионами и городами Украины, чтобы помогать в их отстраивании и восстановлении, будет ли этого достаточно и в бедной пока что Украине, которая и до этого была бедная, то, что будет возводиться вновь, оно должно быть достойным того, чтобы представлять эту Украину будущего, а не как, например, в Китае, который весь отстроился в 90-е, и сейчас можно поехать в какой-нибудь локальный мегаполис типа Янцзы и полюбоваться всеми этими зеркальными небоскребами, которые зеркальные издали и настолько ржавые, грязные и дешевые сблизи, что это просто очень забавный опыт, всем советую. Целый настоящий дешевый сити из 90-х. Я думаю, в восстановлении будущей Украины ей можно будет опереться на опыт Израиля. Они чем-то близки друг к другу. Этот демократический дух израильтян, который очень персональный, очень во многом неформальный. Когда, как они шутят, на двух евреев приходится три мнения. И доминирование персональных связей в их бизнес-среде и организации их социума, которые при этом не делают эти связи коррупционными. Просто в отличие от формальности, системности граждан таких стран, как Германия, Израиль, он ближе к Италии, где в первую очередь важно личное знакомство и персональное поручительство. Если у граждан нет исторического опыта и ментальности для создания эффективного правового демократического государства в такой среде, то это будет что-то вроде Латинской Америки, что-то вроде сети коррумпированных связей. Если же есть, как у израильтян, это будет такая своя, своеобразная, очень человеческая форма эффективно действующей демократии. Да, но есть и отличие. Израиль находится среди средневековых террористов, а Украина среди террористов с ядерным оружием, просто мечтающих о войне и о уничтожении мира. Да, ну и, конечно, я бы не отрицала, что Израиль — это сразу сложившееся западное общество, а Украина пока что все-таки идет к западному обществу и западному менталитету. И террористы с ядерным оружием под боком всегда будут отбирать колоссальную долю ресурсов в Украине. Уже сейчас русский фашистский диктатор говорит о миллионе операторов дронов, которых в России всегда будет недоставать. Тем не менее, в сравнении с Израилем отчетливо видно. Израиль – пример 100% демократического государства в абсолютно чудовищном окружении. Но еще один минус в Израиле – это пустыня. И израильские коровы, которые дают самый высокий удой на одну корову в мире. И самое высокая концентрация фирм высокотехнологичного сектора на душу населения. Когда живешь в бесплодной пустыне приходится развиваться. Ну а у Украины есть хотя бы своя еда, которой они могут прокормить себя и завалить ею весь мир. Ну и у Украины, хотя, с одной стороны, государство постоянный террорист, похоже, теперь в 21 веке. С другой стороны, Европа. А это членство в ЕС и в НАТО. Пожалуй, до войны я бы сказал, что все-таки Украине членство в ЕС и НАТО светит еще не скоро. Ввиду множества плохо решаемых внутренних проблем. Я не имею в виду оккупированные русскими террористами восточноукраинские территории с 2014 года. Я имею в виду имманентных украинскому обществу собственных проблем. Вроде той же бесконечной коррупции, с которой я не уверен и не знаю, возможно ли вообще справиться. То есть практически на экзистенциальном уровне. Существуют ли такие методики, которые могут изменить характер народа, если вот он весь подвержен коррупции исторически, ввиду своего плохого прошлого, своей истории. Можно ли это вообще как-то исправить реформами, социальной инженерией, какими-то технологиями современными? Или нельзя? Вот я не знаю, это только история покажет. Но сейчас, конечно, я скажу другое. Сейчас я скажу, что ЕС и НАТО, или интеграция в любой форме, пусть и не совсем формальной, в пространство НАТО, это вопрос выживания для Украины. А физическое уничтожение, даже оно лучше, чем оккупация. Оккупация Россией. Так как в случае оккупации русскими, у которых у самих нет никакой надежды на будущее, которые теперь уже совершенно ясно никогда не будут свободными, потому что они даже не начинают стремиться к этому. Они даже не начинают идти по этому пути, как никогда и не начинали. Поэтому все оккупированные ими территории ждет такое же будущее. Это будут территории без надежды. Исторический опыт развития, который сейчас проходит Украина и который должна проходить, куда бы он ни вел, с какой бы эффективностью она не справлялась или не справлялась со своими проблемами, она все равно куда-то идет, она куда-то развивается, она за что-то борется, и до войны за что-то боролась и куда-то шла. Этот исторический опыт, как он стоял на протяжении всего 20 века для всех оккупированных террористами стран и народов, так он и остановится снова и будет стоять весь 21 век. И тот путь в своем развитии и становлении и самоидентификации, который должен будет пройти украинский народ, он просто остановится, и он этот путь не пройдет. А и сейчас даже для того, чтобы той же Польше пройти этот путь, который она не прошла в 20 веке, эти потерянные несколько поколений тоталитарной стагнации, тоталитарной комы под оккупацией русских коммунистов, ей нужно по расчетам лет 50 для того, чтобы экономически дотянуться до среднеевропейского уровня хотя бы. Потому что 20 век был ключевым и для развития ментальности народов, и для развития их экономики, и встраивания в глобальную экономическую структуру свободного мира. А 21 век, может быть, он будет еще более важен. Век биотехнологий, искусственного интеллекта, постиндустриального общества. Остановить развитие Украины в 21 веке, снова ввести в ее кому фашистской российской оккупации, ну, это то же самое, что и стать мертвым зомби. Лучше уж умереть. И сейчас Украина, я бы сравнила ее еще с Тайванем. Несколько лет назад еще и с Гонконгом, но теперь Гонконг потерян. Как Тайвань, это единственный маленький остров, в котором живут свободные китайцы. Единственный маленький пример китайской цивилизации, которая может быть свободной. Точно так же Украина – это единственный главный пример восточноевропейской цивилизации, настолько восточной, что ее можно поставить на одну ветвь с русскими, как бы в филогенетическом древе народов. И вот единственный восточный православный народ, который способен быть свободным и который борется за свою свободу. Белорусы, например, оказались неспособны отстоять свою свободу. И поэтому Украина, я считаю, имеет колоссальное значение в мировой истории, и особенно в истории восточнославянских племен и народов. не только для себя, но и для русских, и для всей истории человечества. Единственное большое восточнославянское племя, несущее в себе идею свободы и достоинства. И через 5000 лет люди будущего скажут, не все восточные славяне были холопами, не все были рабами, не все были принципиально не способны к свободе. Это не так. Хотя сейчас уже речь идет о том, что если война продолжится, Украина может просто вымереть, просто погибнуть. Пытаются продвигать запрет на полный выезд мужчин за границу. И говорят о том, что каждая украинская женщина должна родить как минимум троих детей в будущем, чтобы Украина не вымерла. Да даже если останется 1 миллион человек, нет, это не важно. Главное, каким будет этот 1 миллион человек. Хотя, конечно, плохо, что в Украине в войне, как это бывает с защищающимся народом, погибают часто лучшие. Россия-то избавляется от самых главных своих отморозков. Некоторые русские фашистские пропагандисты так это и признают, что Россия очищает себя в этой войне. Там мрет всякая шваль. Ну и опять же, можно провести параллель с Израилем, который в первые годы своего существования Голда Меир занималась беспрерывно прежде всего двумя вещами. Искала людей и искала оружие для самозащиты нового государства или деньги на то, чтобы создать армию. Людей молодому Израилю катастрофически не хватало. Она добилась того, чтобы постепенно, потихоньку открывала границы коммунистической империи и выпускала этнических евреев в Израиль. А они еще и не доезжали, выезжали, вылетали из коммунистической России, в Израиле их ждали с цветами, а никто не прилетал. Оказалось, первые рейсы репатриантов из России летели через Соединенные Штаты. А в Соединенных Штатах в то время был закон. Любой человек из коммунистической России мог запросить политическое убежище и тут же получал его. И получал статус беженца. И соответствующее обеспечение. И вид на жительство потом. И вот эти вот первые русские евреи, ничто же сумнящиеся, сходили с трапа самолета в Соединенных Штатах. И тут же формально, как обладатели русских коммунистических паспортов, просили политическое убежище, и все до одного оставались в Америке. И Голда звонит американскому президенту и говорит, ребята, у нас проблема, давайте-ка делайте поправку в своем законе, чтоб ни один еврей, вылетевший из коммунистической России, у вас не остался по дороге, нам нужны люди. А теперь, когда страна привлекательна для жизни в ней, каждый пытается найти в себе 1/4 еврейской крови, чтобы стать репатриантом. И людей слишком много. Также и Украина, если она станет привлекательной страной в будущем, все будут искать и находить в себе 1/4 украинской крови для того, чтобы совершить репатриацию в Украину. Так что население сейчас это не проблема, в принципе, в будущем. Если будет все остальное... Опять же, образование, максимальная открытость в сторону открытого общества, свободного мира. А вот, кстати, дает ли эффект, как ты думаешь, пребывание за границей сейчас такого большого количества украинцев? Это как-то должно повлиять на их менталитет, их европеизацию, их мировоззрение, тех, кто потом вернутся назад в страну? Потому что у меня такое впечатление, что знание свободного мира не очень сильно влияет на сознание русских людей. Да, у меня тоже есть такое впечатление, хотя это тоже неправда. Статистически, в процентном отношении, исследования показывают, что люди, даже русские люди, со средней, но достоверной степенью отличаются. Даже те, кто имеет загранпаспорт, те, кто не имеет загранпаспорт. 20% различия между ними есть. В профашистскости и разных элементов его, их взглядов, и их культурной ориентации. Но вообще, да, русские, индусы, арабы, даже будучи за границей, чаще всего остаются сами собой. 90% русских, живущих в Соединенных Штатах, те же самые фашисты, как и внутри России. Как бы это безумно и нелогично не было. Но у украинцев здесь несколько больший потенциал. Не 100%, но несколько больше. 100% потенциала нет ни у кого. Неапольцы в своем Неаполе нищебродствуют, как в стране третьего мира, в нескольких часах езды от суперидеальных, возделыванных и суперэффективных европейских территорий и стран. Поэтому все здесь дело меры и степени. Но у украинцев здесь, конечно, потенциала больше. И это пребывание в Европе я думаю, пойдет им на пользу. Ну, вот еще, кстати, новая новость. Зеленский анонсировал создание коалиции производителей оружия в Украине. Приглашает частные компании производителей оружия всех стран мира перебраться в Украину. Не знаю, насколько это сработает. Все-таки риски для бизнеса внутри страны еще очень велики. Украинское ПВО иногда пропускает русские ракеты. Но сама идея абсолютно блестящая. Если она будет хоть чуть-чуть реализована, будет прекрасно. Можно, в конце концов, предложить им: вы нам материалы, технологии, а мы на своей земле, своим трудом, который стоит, кстати, все еще в несколько раз дешевле, чем человеческий труд в развитых странах, даем вам результат в виде готового оружия. И, например, все убытки от бомбежек, которые мы пропустим, за наш счет сами восстановим. И налога будете платить в 3 раза меньше, чем у себя на родине. А за это нам это же оружие, которое мы делаем по себестоимости, например. Ну или как китайцы делают чипы для своего китайского черного рынка. Все, что в дневные рабочие смены, все ваше, а то, что сделаем в ночные рабочие смены, остается нам, например. В общем, договориться, я думаю, можно. И опять же, это новые технологические мощности, рабочие места, налоги, пусть даже в 3 раза меньше, чем в других странах. Здесь ты правильно сказал. Это все серьезные элементы не только защиты, но и восстановления Украины. И в этом восстановлении, опять же, главное, чтобы эти частные компании из других стран не столкнулись с той коррупцией, которая была в Украине до войны. Да, про оружие. Русский-то военно-промышленный комплекс как работает? Там, я думаю, парочка мультимиллиардеров в этой системе. Пара десятков мультимиллионеров, еще может быть несколько сотен рублевых миллионеров, которые, в общем, очень хорошо живут. А остальные массы честно пашут на фашистскую машину за свои кровные $300 в месяц. Какова будет себестоимость такого оружия в России? А какова она будет для Украины, если они будут покупать ее в свободном мире? Где основные массы пашут за 3-3,5 тысячи евро в месяц, наверное, в среднем. Конечно, гораздо выгоднее, чтобы это производство было на территории Украины, чтобы хоть как-то выровнять себестоимость. А если еще как-то исключить эту коррупцию? Да, было бы вообще замечательно. Зеленский предложил приравнять коррупционерам коррупцию государственной измене на период военных действий. Но мне кажется, в Украине она должна остаться государственной изменой вообще навсегда. То есть это должно стать частью государственной политики, национальной политики и народного менталитета. Это должно продвигаться в первую очередь. Коррупционеры – главные враги и предатели всего украинского народа. Внутри страны должны приравнять к тем, кем сейчас для Украины являются русские, россияне. Пусть это станет одной из их настоящих главных национальных идей. Вообще национальные идеи как таковые сейчас не нужны. Какие сейчас могут быть национальные идеи? Они сейчас везде одинаковые. Социальная защита, свобода, возможность самореализации, гражданские права, достоинства, красоту и величие собственной истории всегда подтвердят свои историки и воспоют свои певцы. Это, в общем-то, никогда не проблема. Но как настоящую национальную идею, если что-то нужно продвигать, я бы продвигал именно в том, в чем эта проблема есть. Пусть украинец для себя внутри страны станет синонимом честности, доверия, неподкупности. И любой другой, кто не соответствует этим качествам, будет выродком, который вообще не должен называть себя украинцем. Будет отверженным изгоем, жизнь которого будет превращаться в ад и на системном государственном, и на личном уровнях. Вот тут опять же и нужна пропаганда, в хорошем смысле этого слова. Да, абсолютно. Ну что, что-то мы заговорили с тобой. Давай прощаться. Давай, всем до встречи. И не забывайте донатить вооруженным силам Украины. На сайте Национального банка Украины по адресу bank.gov.ua есть страница, где можно перевести деньги прямо с карты, с любой виза-карты, или перевести на банковский счет, с разных стран и континентов. От нас всех, от всех адекватных людей, от всех свободных людей, тоже зависит, будет ли существовать украинский народ в будущем. Сможет ли он победить вторгшиеся фашистские орды. Так что открывайте страничку, переводите свой свободно-сконвертируемый доллар, тенге, юань, злотый, евро, йену, паунд. Все мы должны хоть чуть-чуть приблизить победу Украины в их освободительной войне. И приблизить ту самую Украину будущего, о которой мы сегодня целый час говорили. Всем пока. Пока. Да, еще про гувернеров и немецких госслужащих в России 19 века. И еще проблема здесь в том, что они же были не граждане в России. Государство — это всегда нормальное государство. В нормальном обществе это то, что делают граждане. Государство делают граждане. Германия или Франция или Англия отличались от России не потому, что у них там король по-другому решил, потому что это сделали граждане своей страны. Они контролируют то, чем является страна, и контролировали даже во времена империй, во времена королевской власти. А в России эти гувернары, гувернеры и госслужащие в Санкт-Петербурге 18-19 веков, ну, это иностранные граждане все равно. Там, конечно, они могут внести какую-то свою посильную лепту, там, сделать какое-то заявление и прочее. Как сейчас государства делают заявления, там, свое мнение выражают официально иногда в отношении других государств, но не более того. Это даже это вопрос и количества их, и вопрос того, что они, в принципе, не имеют права ничего сделать. Их просто вышлют назад в их страну. Это внутреннее дело страны. Это должен делать только граждане. Поэтому они встраиваются в существующую систему и в этой системе работают, подчиняясь ее правилам и законам, как иностранные граждане. А еще насчет одной интересной новой новости касательно интеграции Украины в международное пространство. Зеленский. Вот буквально позавчера подписал указ о двойном гражданстве для украинцев. Я как прочитала заголовок этой новости, я сказала себе, ну наконец-то. Это как бы какая-то совершенно абсурдная ситуация. Тем более сейчас пол Украины живет за рубежом. Они действительно там будут получать какое-нибудь второе гражданство. Во-первых, так удобнее. А во-вторых, что Украина от этого теряет? Будут в ее составе миллионы европейских граждан с украинским гражданством. Но потом, когда я прочитала саму новость, закон какой-то абсолютно левый. Там этот закон подразумевает, что человек подписывает обещание отказаться от второго гражданства в течение 2 лет. Ну, конечно, здесь речь не идет о российском гражданстве. Оно полностью забанено, естественно. Но вот я вот этого не совсем понимаю. То есть это закон не о двойном гражданстве, а о том, чтобы отсрочить отказ от другого гражданства на 2 года для всех украинцев, которые его имеют, или которые не имеют украинского гражданства. И я не могу понять, а зачем? Ну, то есть сейчас, в теперешних условиях, наоборот, нужно максимально упростить получение украинского гражданства абсолютно всему миру, кроме русских. Пусть будут сотни тысяч, десятки миллионов украинцев с двойным гражданством Латвии, Австралии, Швейцарии, Соединенных Штатов. Почему нет? Это и есть та самая интеграция. Пусть они решают быть налоговым резидентом Соединенных Штатов или Украины, поехать свободно поработать там, поработать здесь. Пусть их дети имеют тоже украинское гражданство. Чем больше граждан Украины, тем лучше. А сколько и какие гражданства еще иметь, это личное дело любого гражданина вообще. Это не дело какого-нибудь вообще отдельного государства. Это его не касается, какое еще у его гражданина есть гражданство. Это только дело самого гражданина и того самого другого государства, с которым он выстраивает какие-то свои личные взаимоотношения. То есть вот пример законопроекта, который не разрушает, а только развивает какой-то вот этот вот блок обособления, ограничения, которого не должно быть вообще. Особенно сейчас, когда половина украинцев — это уже иностранные граждане. И еще одно дополнение об эффективности якобы тоталитарных государств в войнах. Если проанализировать русские войны, войны России на протяжении ее истории, когда она проигрывала, когда она потом побеждала. Во-первых, часто это были войны, как я их называю, афганско-вьетнамского типа. Тогда, наверное, это была война типа монголо-татарской орды. Что под этим я подразумеваю? Вот царь проиграл какое-то сражение. Ему западло. Он русский царь. Россия никогда не проигрывает. Он как абсолютный диктатор, абсолютный монарх, может просто собрать абсолютно все силы, вообще все, и бросить их на победу, чего бы это ни стоило. Ну, конечно, в прошлом часто воевали примерно так. Да, в общем-то, и Наполеон извел всех французских мужчин до самого младшего возраста. Но такая победа, она часто не стоит того. Если мы имеем дело не с коммунациками какими-нибудь, то есть дело все-таки стоит не об абсолютном выживании или смерти, как русские почему-то ставили этот вопрос, даже в случае войны с Наполеоном. Это абсолютно не был вопрос жизни и смерти. Это был вопрос жизни и смерти царя, который не хочет терять свою власть. Холопов, которые готовы закидать своими головами и шапками за то, чтобы остаться холопами у своего царя. Но это не был вопрос жизни и смерти. И они уничтожали территорию полностью. Вели войну по принципу выжженной земли, в том числе на своей территории. Зачем? Да, в таком случае как бы тоталитарное государство в каком-то смысле сильнее, но только потому, что этому царю не интересно ничего, кроме своей власти. И холопы тоже не знают ничего, кроме власти своего царя. У других европейских монархов, которые сражались с Россией в то время, были понятия о потерях, были понятия о человеческих жизнях, все-таки уже тогда были. Были понятия о культуре, культурных ценностях. То есть страна представляла для них какое-то значение помимо их власти. Для русских царей этого не было. Так же, как и не было в 20 веке для коммунистов. То есть, в принципе, они могли пустить все под корень. Они могли сжечь все. Они могли убить на поле боя всех своих холопов до последнего, лишь бы получить победу. И, конечно, для того, чтобы противостоять такой орде, нужно часто очень сильно превосходить ее силами. Даже имея более высокий уровень технического развития и более осознанную ментальность более свободных граждан. Но это может существовать только в стране, которая реально не несет ответственность за развитие человеческой культуры и цивилизации. То есть холопы потом сами восстановят, как смогут. Народ талантливый, что-нибудь сделают, свояют, восстановят, насозидают, а царь этим отчитается. Как теперешние русские фашисты и как коммунисты в 20 веке. Но реально вопрос об этих ценностях для них не стоит. Для них стоит только вопрос власти. Европа же нагружена этими вопросами. То же самое, как и сейчас. Фашистская Россия может просто закидывать весь мир бомбами. Ей все равно, что ресурсы от развития человечества оттягиваются на бессмысленные войны, на бессмысленные разрушения, потому что сама Россия ничего и не строит, ничего и не изобретает. И эти научные и технологические достижения, эти кремниевые долины, которые требуют там колоссальных, на самом деле, триллионов долларов в мировом эквиваленте, эти поисковые исследования, эти бесконечные супердорогие разработки, Россия этого ничего не делает. Она знает, что ей сделают цивилизованные страны за это. Поэтому она может пускать все ресурсы вообще на разрушение. Так же было и раньше. Но это не значит, что эта страна сильнее. Эта страна таким образом пытается быть такой же сильной, как и свободные страны. Свободные для своего времени. И это не значит, что если бы она была свободной страной, населенной гражданами, имеющими достоинство, она была бы слабее. Абсолютно нет. Она была бы так же сильна, но не закидывая головами холопов своего врага и не сжигая свои города, и не применяя стратегию выжженной земли. Так просто проще. Вот, ну теперь все. Точно, до свидания. До новых встреч. Всем пока. En duo som kommer från...